Базарбай действительно на все вопросы отвечал односложно. Не стрелял, не убегал. Чем занимался Ибрагимов, не знаю. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Было выделено дело Навруза Пиржанова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, но оно, как и дело по обвинению Пиржан Максума, было приостановлено, так как и Пиржан Максум, и его сын Навруз, и дочь Ширин исчезли бесследно. После того, как единственный сын его был осужден, старик Ержан слег. Скончался он ночью, сел в постели, чего с ним давно не бывало, велел созвать семью и произнес слабым, спокойным голосом: «Я ухожу от вас. Живите в мире, да пребудет благословение Аллаха над всеми. А вернется из тюрьмы мой сын Базарбай, скажите ему, умер я от того, что он без вины пострадал». Старик вздохнул, прикрыл глаза, еще раз повторил: «Живите в мире». Но мира не настало в осиротевшей без мужчин семье Ержан Максума. «Гадина! Потаскуха! Едва ты переступила наш порог, как на нас обрушились несчастья. Ты, негодная, приволокла их за собой, как змея свой шелудивый хвост!» Так ругала Фирюзу свекровь Махира, жена Ержан Максума, высохшая, пожелтевшая от старости и злости. Пока был жив старик, она молчала, но теперь дала своей злости волю. Фирюза и сама чувствовала себя виноватой в том, что произошло с Базарбаем. Лгать она не могла. Конь и халат, в котором ускакал человек, выстреливший в Ибрагимова, действительно принадлежали Базарбаю. Она не хотела об этом говорить, а прокурор ее вынудил. Признайся она сейчас свекрови, что любит Базарбая, та, несомненно, изъязвила бы ее насмешками. И в самом деле, разве отправит любящая жена своего мужа в тюрьму? Ну а если он действительно преступник, если он убил человека, за что? Из глупой ревности? Фирюза ведь только когда-то еще в школе и виделась издалека с Ибрагимовым. Правда, как-то под вечер, это было уже в то время, когда Ибрагимов стал следователем и приехал в Аббат, они встретились у Сельмага. Ибрагимов поздоровался. Фирюза ответила, зардевшись. «Подождите минутку», — сказал он и вошел обратно в магазин. Быстро вернулся и высыпал в карман камзола Фирюзы горсть шоколадных конфет. Она смутилась так, что слезы едва не брызнули из глаз, и убежала. Женщины, которых всегда полно у Сельмага, видели это, и, конечно, молва пошла по всему аулу. Базарбай был в степи, но когда он вернулся, Фирюза хорошо запомнила это. Свекровь что-то долго шептала ему на ухо. Придя к Фирюзе, Базарбай уже не был ласков с ней так, как всегда после долгой степной отлучки, а молчал, ворочался сбоку на бок. Она так и не решилась спросить, что его мучит. Лишь потом он отошел сердцем, но ненадолго, потому что сказал, с трудом произнося слова: «Говорят, тот Ибрагимов к нам в аул приехал». Сердце Фирюзы готово было выпрыгнуть из груди и выдать ее. Она не стала оправдываться, прижалась к тяжело вздохнувшему Базарбаю и прошептала: «Я ни о ком знать не хочу. Я тебя люблю. Горло перегрызу, сердце вырву и выброшу псам. Пусть только кто до тебя дотронуться посмеет». Он уже засыпал.